Жан. «Странное дело», — думал Жан. «Пока не начали обсуждать еду и воду, ни пить, ни тем более есть не хотелось». А теперь он с тоской вспоминал креманку с подтаявшим мороженым и недопитый стакан колы, оставленные на столике у Большого. Жан начал прокручивать в памяти этот момент, представляя, что колу допил, мороженое доел, и еще заказал солянку и мясо по-французски, ну а чего? Мечтай так мечтать. И вдруг вспомнил, как нервно, вызывающе, нелепо вел себя Тоха. Ему опять стало стыдно. Но в этот раз не за друга, а за то, что они с Серегой ничего не заметили. Не поняли, а ведь могли. Он чуть сбавил шаг, пристраиваясь между Серым и Тохой. А ведь у меня тоже кое-что было. Я этому значения не придал, но, по правде сказать, струхнул изрядно. Рассказ о жутковатом видении в подъезде не занял много времени. Тоха поскреб пятерней рыжую макушку. «Это ты меня так успокаиваешь, что ли? Звучит так, будто тебе в самом деле показалось». «А я думаю, Жан действительно что-то видел», — вмешался Серый. «Мне в поезде тоже, не знаю. Я тогда решил, что это сон, нервы, все дела. Но раз уж у всех троих, такое на совпадение не спишешь». И он рассказал про странного попутчика, про плащ, хлопающий точно крылья, про липкий ужас, сковавший нутро, и про твердую решимость драться до конца. Через страх, голыми руками, зубами, если потребуется. «Наверное, в этом все и дело», — горько сказал Тоха. «Вы оба дали ему отпор, а я не сумел, струсил. И оно нашло брешь, дожало меня». «Это все ерунда», — неожиданно раздался звонкий голос Лены. «Ты живой человек, а не каменный голем. Люди совершают ошибки, боятся, убегают. Такое могло случиться с каждым». Жан обернулся, ловя ее взгляд, и одними губами, даже не зная, заметит ли, шепнул. «Спасибо». Но Лена еще не закончила. «Вы лучше подумайте вот о чем. Ему нужны вы трое, и оно придумывало разные уловки, чтобы затащить вас под землю. Это означает только одно. Оно действительно опасается вас». «В этом есть смысл», — сказала Варя. «Мне кажется, тот тоннель, который мы нашли с Яриком и Славкой, предназначался вам. Здесь у этого создания хватает силы, чтобы устроить такую ловушку. Но мы зашли туда раньше, а следом зашел дядя Гриша, наш вожатый. Слишком много людей прошло тайным проходом, и пришлось захлопывать его раньше времени». «Получается, вы нас спасли», — улыбнулся Жан. «Но вы все равно под землей, так что...» «Предупрежден, значит вооружен!» Бодро воскликнул Серый. Он вдруг воскликнул и как-то странно дернул ногой, словно пнул кого-то. Взметнулись тонкие ноги, и копошащийся ком отлетел во тьму. «Паук!» — вскрикнула Лена, и Жан еле сдержался, чтобы не броситься назад, уводя ее подальше отсюда, к свежему воздуху и солнечному свету. Эхом разлетелись странные щелкающие звуки. Чувствуя, как время утекает сквозь пальцы, Жан гаркнул. «Тоха, факел!» Рык получился бодрый, командирский. Тоха сориентировался мгновенно. Одну палку сунул Жану в руку, одну оставил себе, а остальную связку отбросил к стене. «Серый, поджигай! Варя, Лена, держите свет выше!» Команды выполнялись беспрекословно и, на удивление, слаженно. На мгновение Жан почувствовал себя, как на тренировке в ангаре на заводской. А потом заполыхали факелы. Дополнительные фонари залили подземелье светом. Сразу же стало ярко, как днем. И в этом свете на полу, на стенах и даже на потолке проявились чудовища из кошмаров. Их угловатые ноги цеплялись за камень когтями, покрытые черным ворсом брюшки покачивались, а с головы грудины ребят пялились санмищем красный глаз зубастой гиеньи морды. Под ярким светом твари бросились в рассыпную, порождая шумный топоток, от которого уже на мороз пошел по коже. «Что это?» Высоким срывающимся голосом закричала Лена. «Что это?» «Это ловушка», — мрачно сказал Тоха. «Еще одна ловушка. Она знает, что мы идем. Я бы сказал, они знают». Серый, бледный, как полотно, выдавил вымученную улыбку. «Их тут вон сколько!» Казалось, столкнувшись с чудовищами, только Варя осталась невозмутимой и спокойной. Она протиснулась к Серому, и, присев на корточки, навела фонарик на его ногу. «Сергей, у тебя кровь!» Тут уже всем стало очевидно, что потемневшая на голени штанина – это не тень и не игра света. Серый посмотрел на свою ногу, словно увидел впервые. «Вот же кусачи, заразы!» Прошептал он. Глаза у него закатились, и Серый рухнул на пол. Больше всех суетился Тоха. Жану стоило большого труда убедить его не отсасывать яд. Толку от таких действий чуть, а самому отравиться легче легкого. Жан ограничился тем, что закатал Серому штанину и сдавил края раны, с виду совершенно не опасной. Неровный след зубов набух красными каплями, почти черными в дрожащем свете факелов. Тоха, недолго думая, оторвал рукава своей футболки. Варя пожертвовала бандану. «Дышит!» Лена склонилась к бледному лицу Серого. «Он дышит!» «Надолго ли?» Мрачно буркнул Тоха. «Нужно его вытаскивать». Накладывая импровизированный жгут чуть выше раны, Жан лихорадочно размышлял. Если они пойдут обратно, то о поисках Ярика и Славки можно забыть. Они уже почти сутки под землей. Обратный путь с бесчувственным телом на руках займет не меньше, а ведь на счету каждая минута. Однако продолжать поход с такой обузой вообще равносильно самоубийству. Подземные твари не упустят возможности напасть на скованный отряд. Разделяться тоже не вариант. Серый хоть и не самый крупный парень, но девчонки его далеко не утащат. От бессилия хотелось кричать. Но внезапно слабая рука вцепилась ему в запястье. «Доктор, скажите, я смогу играть на пианино?» Точно воздушный шарик, теряющий объем вместе с выходящим воздухом. Жан тоже сдулся и без сил привалился к холодной каменной стене. «Уф, ну и дурак же ты!» – выдохнул он. «Всю шутку испортил!» Серый растянул бескровные губы в улыбке. «Ты должен был сказать, что смогу! А я бы сказал чудеса, я ведь раньше не умел!» «И шутки у тебя дурацкие!» Уперся Тоха, присаживаясь рядом. Взгляд Серого скользил по лицам друзей, пока не остановился на Варе. «Сколько я был в отключке?» И Варя не подвела. Ответила деловито, как медсестра, фиксирующая время операции. «Около 5 минут, не больше». Серый кивнул. «Значит, яд не смертельный, а парализующий. Укусил, отбежал, дождался, пока жертва вырубится. Ну а дальше?» Он передернул плечами. «В целом, дорогие коллеги, я считаю, эксперимент прошел успешно». «Ты чего несешь? Какой эксперимент?» «Извини, Тоха. Просто шучу свои дурацкие шутки. Я про то, что теперь мы знаем о наших врагах немного больше. И при этом все живы. Нам всего-то нужно еще чуть-чуть света избегать паучьих, собачьих, короче, укусов избегать». Он попытался встать, придерживаясь за стену, но пошатнулся. И Тоха подставил ему плечо. «Ну куда же тебе идти, а?» Сказал он почти умоляюще. «Ты же на ногах еле держишься». Серый упрямо мотнул головой. «Если мы уйдем сейчас, мы проиграем. Не войну, всего лишь битву, но этому будет достаточно. Оно вновь потянется к нам, оплетет паутиной страх, и в этот раз мы не выдержим. Оно въедет в наш мир на наших плечах. Ему ведь это нужно!» «Думаю, Сергей прав», — сказала Варя. «Это существо захватывает новые территории, чтобы охотиться и размножаться». «Инвазивный вид!» Серый глубокомысленно покачал головой и, увидев недоумение Тохи, поспешил пояснить. «Это вид захватчик. Он проникает в чужую экосистему и подстраивает ее под себя. Так серые крысы вытесняют черных, потому что больше и сильнее». «Похоже на правду. До того, как я убил ведьму, все здесь было в хрупком равновесии. Каким бы мерзким паразитом она ни была, само ее существование было частью баланса этого мира, а с ее гибелью все нарушилось». «Почему ты так решила?» – спросила Лена. «Может, эти пауки пришли извне, не знаю, еще из какого-нибудь странного мира?» Варя пожала плечами. «Я видела существо, похожее на паука с головой гиены. Издалека, больше года назад, когда убила ведьму. Оно, как и все остальные здешние обитатели, сидело на своем уступе. Те, что напали на нас, это так мелочь. Думаю, это его потомство. То существо было гораздо, гораздо больше. «Ох, елки!» Тоха вздрогнул. «Еще больше, чем эти?» «По-настоящему огромные». «И что мы с ним будем делать, если найдем, а? Забьем палками? Это ж бред какой-то!» «Мы его сожжем», — сказал Серый, расправляя плечи. «Его и всех его мерзких детенышей!» Жан внимательно посмотрел на Варю. Знала ли она заранее, с кем и как предстоит сражаться, когда заставила их взять факелы? Или просто почувствовала? «Ребят!» Донесся из глубины тоннеля робкий голос. «Ребята, это вы?» Мышцы у Жана заледенели. Как зачарованный он смотрел на Серого, на его приоткрытый от удивления рот, и слышал его голос у себя за спиной. Медленно, слыша, как протестующе скрипят суставы, Жан обернулся. На самой границе света стоял еще один Серый. Невысокий, худой. Он козырьком приложил руку ко лбу, заслоняя от света глаза, отчего казался еще меньше и уязвимее. Лена всхлипнула, зажала рот руками, подавляя крик ужаса. Громко икнул Тоха. «Ребята, вы как? Откуда вы? Я вас ищу, ищу. Тут очень темно и страшно. Девочка, ты не могла бы опустить свет? Слишком ярко». Почти не отдавая себе отчета в происходящем, все отодвинулись от Серого, стоящего среди них. Тот растерянно оглядел друзей, посмотрел на свою копию, и глаза его наполнились обидой и гневом. «Так, значит, да?» — закричал он. Жан опомниться не успел, как Серый вырвал у него факел, и в два прыжка оказался рядом с двойником, явившимся из тьмы коридоров. Пылающая головня воткнулась оборотню в живот, и он заверещал, закрутился на месте, рывками высвобождая острые лапы, морфируя в привычную форму. Пламя объело его в долю секунды, остро запахло горелым волосом. Тварь рухнула на спину, конвульсивно сжав конечности, и затихла. Бегающие по обгорелому телу язычки пламени чадили жирным вонючим дымом. «Вот так!» «Серый! И откуда только силы взялись?» Злопнул мертвую тварь. «Никакой дилеммы двойников!» Жан растерянно посмотрел на Варю. «Значит, огонь — это хорошо, да?» — спросил он. «Я уже говорила», — хмыкнула Варя. «Огня все боятся».